Глава 13. Это такое страшное чувство, когда ты вдруг оказываешься совершенно беспомощным в своей беде, когда от тебя ничего не зависит, и ты можешь лишь ждать неизбежного и отчаянно молиться. Так я и делала, пока возвращалась в город на автобусе. Не люблю эти длительные поездки на рейсовых автобусах, но так быстрее, чем поездом. Почти на 4 драгоценных часа быстрее. И все же я психовала про себя от того, что эта колымага еле тащится, а 10-минутные остановки казались мне просто бесконечными. «Олег, прошу тебя, заклинаю, только живи». Сердце как будто стало огромным и воспаленным. Оно еле помещалось в грудной клетке, оно болело и кровоточило. Я смотрела в окно и ничего не видела. Слезы застилали глаза, струясь по щекам. Почему я ничего не почувствовала позавчера? Почему не колыхнуло, не сжалось сердце, когда это произошло? Ведь я так его люблю, невыносимо люблю, потому что упивалась собственной обидой и страданиями. Мужчина, что ехал со мной на соседнем месте, участливо поинтересовался, что со мной и не может ли он помочь, а я вместо того, чтобы ответить ему что-нибудь, расплакалась навзрыд. Больше уж до самого конца пути он ко мне не лез. На автовокзале, едва я вышла из автобуса, сразу подскочил таксист. Я, не думая, согласилась, хотя такие охотники за пассажирами драли за проезд в 2, а то и в 3 раза дороже, чем по вызову. Но в такие моменты понимаешь, что деньги — это такая мелочь, такая ерунда. «Куда едем, красавица?» — игриво спросил пожилой таксист. «На Тимирязева, в первую травматологическую», — глухо ответила я. Я еще вчера обзвонила все больницы, узнала, где Олег, но о его состоянии ничего толком мне не сказали. Только вот что жив, и все. На удивление пропустили меня почти сразу, хотя объявление гласило, что посещение строго после 2 часов, а было 8, начало 9. Правда, предупредили, что нужно взять пропуск у врача, чтобы проходить во внеурочное время. Я бездумно кивала, благодарила, еле вникая в слова. Потом плутала по лестницам и коридорам, пытаясь найти нужное отделение, пока случайно не встретился какой-то парень, наверное, медбрат, и не согласился проводить меня куда нужно. Довел до ординаторской и умчался. На миг я замерла перед белой пластиковой дверью, откуда доносились приглушенные голоса. Пульс отбивал стаккато в ушах, и сердце трусливо трепетало. Господи, как же я боялась узнать правду. «Здравствуйте», — сипло поздоровалась я, решившись наконец войти. В ординаторской было 3 мужчин и 1 женщина, поэтому я обращалась ко всем и ни к кому. «Мне надо... Я хочу узнать, в каком состоянии сейчас Олег Миллер». «Миллер?» — отозвался один из мужчин, самый молодой. «Разбился который?» «Да, он», — с готовностью закивала я. «Он жив?» «Жив? А вы кто ему будете?» «Я его девушка», — замешкавшись на мгновение, сказала я. «А как с его родственниками связаться?» «У него никого нет, кроме меня», — на этот раз уверенно ответила я. Молодой врач несколько секунд изучал меня взглядом, потом пригласил к своему столу. Остальные врачи продолжили негромкий разговор между собой. Женщина даже смеялась, как будто ничего не происходило. Хорошо, хоть этот молодой был серьезен, даже озабочен. Иначе я бы, наверное, сорвалась. «Состояние у него тяжелое, но стабильное. Дышит сам. Сатурация в норме. Уже хорошо. Переломы обеих ног, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы внутренних органов. Вчера его прооперировали, пришлось удалить селезенку, но могу сказать, что операция прошла без осложнений». «А это все опасно? Есть риск?» «Риск есть всегда. Но вы не отчаивайтесь, организм молодой, крепкий, сердце здоровое, у него все шансы на выздоровление». «А может, ему что-то нужно? Какие-нибудь дорогие лекарства? Я куплю». «Пока все, что необходимо, у нас есть. Позже, если все пойдет хорошо, поставим ему внутрикостные фиксаторы для того, чтобы переломы быстрее зажили. Вот тогда и поговорим о том, что нужно будет купить». Помолчав, я жалобно добавила. «Я увидеть его очень хочу». «Пока он в реанимации, к нему нельзя». «Но мне очень надо». «Правила такие», — не уступал он. «Режим». Весь день я проторчала в коридоре, возле реанимации, ловя мгновение, когда кто-нибудь входил или выходил оттуда. Но ничего разглядеть, конечно же, не могла. Приборы, мониторы, кровать — все белое. Но мысленно я говорила с ним, говорила, что люблю его, молила скорее прийти в себя и вернуться ко мне. Это, наверное, очень глупо и самоуверенно, но мне казалось, что мои мольбы неведомым образом оберегают его и несут ему силы. Ближе к вечеру врач чуть смилостивился и позволил постоять на пороге, указав, где Олег. Я вытянулась на цыпочках, но что там увидишь-то с такого расстояния? Остаться на ночь мне не разрешили, жаль. Покидая больницу, я опять лила слезы. Мне казалось, что я уйду, и Олег останется там совсем один, уязвимый. На ночь я сняла номер в гостинице неподалеку от больницы. Так странно, столько лет прожила здесь, почти сроднилась с этим городом, а вот теперь живу в гостинице как приезжая. Номер мне дали на 7-м этаже, и окно выходило как раз на Тимирязева. Здание больницы, по идее, было видно, но не с моими глазами. Однако я все равно битый час простояла, прижавшись лбом к холодному стеклу. Где-то там Олег. Господи, как же я хочу его увидеть. Внезапно пришла простая мысль. Может, надо заплатить врачу или кому-то еще, чтобы пустили хоть на несколько минут. Да, знаю, это, по сути, тот же подкуп, это плохо и все такое. Но вот сейчас мне вообще было плевать, что плохо, что хорошо, лишь бы Олег жил. Ночью опять не спалось. Почему-то суеверно боялась уснуть, хотя умом и понимала, что не мысли мои о нем держат Олега, не мои мольбы, а все равно. Да и какой тут сон, когда внутри все звенит от напряжения. В гостинице имелся Wi-Fi. Я посмотрела последние новости, еще раз перечитала статьи об аварии, снова сделалось жутко. Из соцсетей я удалилась, так что для связи с миром оставила только электронную почту. Писем за минувшие несколько дней навалилось не меньше дюжины, но лишь одно заставило сердце дрогнуть и пропустить удар. Это было сообщение от Олега с темой «Прости». И, судя по дате, писал он его в тот день, когда разбился. Несколько секунд я не решалась его открыть. Пыталась успокоить дрожь, которая тотчас меня охватила. Тщетно. А потом кликнула по конвертику, и меня захлестнуло. Всего несколько скупых строк, но я их перечитывала раз за разом, уливаясь слезами. «Маша, мне сложно все тебе объяснить. Ты просто знаешь, что я очень сильно тебя люблю и всегда любил одну тебя. Жаль, что у нас вот так все сложилось, но я благодарен за те моменты, когда мы были вместе. Это лучшее, что было в моей жизни. Не отказывайся от денег. Обязательно сделай операцию. Береги себя, Маша, и будь счастлива. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива». «Он же прощался со мной», — поняла я. «Знал, что все будет так. Это авария. Он все заранее продумал, до мелочей, и деньги эти, и завод, его рук дело». И Шубина решил забрать с собой или уйти с Шубиным. Меня просто в клочья раздирали отчаяние, острое сожаление, нестерпимая нежность и злость. Я так злилась на него за то, что он хотел сделать, точнее, сделал. Как мог он так? Неужели он не понимал, что для меня нет ничего страшнее его гибели? И также злилась на себя, что была слепа и глуха к нему, и так отчаянно хотела все исправить. С самого утра я опять дежурила у дверей реанимации. В сумочке лежали деньги. Много денег, по моим меркам. Но как и к кому подойти, я понятия не имела. Никогда не оказывалась в такой ситуации. Как вообще это делается? Не в лоб же предлагать. Вот, возьмите. Единственное, что радовало, сегодня говорили, он стабильный. Все показатели в норме. Это же, наверное, хорошо. Вечером больница опустела, а я решила стоять до победного, пока меня опять не попросят. Все равно делать нечего, идти некуда. Ко мне подошел тот молодой врач, с которым мы беседовали в ординаторской. Я уж было хотела набраться мужества и выпалить свое непристойное предложение, но он, окинув меня жалостливым взглядом, неожиданно сказал сам. «Ладно уж, пропущу вас на 5 минут, пока никого нет». Я его чуть не расцеловала в приступе благодарности. А вот к кровати Олега подходила на слабеющих от страха ногах. Так жутко было представить его... такого сильного, молодого, красивого, изломанным и изувеченным. Боялась я и задеть нечаянно какой-нибудь провод. Однако, подойдя ближе, я увидела, что выглядел Олег так, будто просто спал. Лицо его было расслабленным и очень бледным, но зато без всяких трубок. Это ведь, наверное, тоже хорошо. С минуту я стояла, глядя на него во все глаза, в груди щемило, просто невыносимо. «Любимый мой». Осмелев, в порыве я взяла его пальцы, легонько сжала, присела рядом на корточки, зашептала «Любимый мой, любимый мой!». Больше ничего не смогла произнести. Горло перехватило в беззвучном плаче. Я прижалась к его руке щекой, зажмурилась, пережидая, когда меня чуть отпустит, но веки жгло от подступивших слез, а губы предательски дрожали. И тут я явственно почувствовала, как шевельнулись его пальцы. Слабо, но ощутимо. Сразу встрепенувшись, я подняла голову и увидела, что Олег смотрит прямо на меня. А потом он разлепил спекшиеся губы и чуть слышно прошептал: «Маша».